Разрушение Иерусалима и сожжение храма положило начало рассеянию евреев по всему миру. От второго Иерусалимского храма осталась лишь западная стена. Она получила название «Стена плача». С тех пор евреи под этой стеной оплакивают свой разрушенный храм. Почти шесть десятков лет Иерусалим находился в руинах и запустении. В 130 году император Адриан дал указание создать на развалинах Иерусалима римскую колонию, которой было дано название Элия Капитолина. В новом городе на месте храма было воздвигнуто святилище, посвященное Юпитеру. А на том самом месте, где некогда находилась святая святых, была воздвигнута конная статуя Адриана. Это спровоцировало Вторую Иудейскую войну 132-136 годы. Почти три года восставшие, восстание Бар-Кохбы, удерживали территории Иерусалима. Они даже успели выстроить временный храм, и там осуществлялись жертвоприношения. Война закончилась новым поражением евреев и их окончательным изгнанием из их исконных земель. Знаменательной страницей в истории храма явилось время римского императора Юлиана, который взошел на престол в 361 году. Его христиане называют отступником, апостата, за его стремление вернуться к старой языческой религии отцов. Он объявил о свободе отправления культа на подвластные ему территории, в том числе и для различных христианских сект, и о возврате конфискованного имущества языческих храмов. Среди прочего, Юлиан обнародовал также и свой план о восстановлении еврейского храма в Иерусалиме. У нового императора явно просматривалась неприязнь к христианству. Некоторые историки и богословы полагают, что Юлиан стремился возобновить службы в храме для того, чтобы продемонстрировать ложность пророчества Иисуса о том, что от храма не останется камня на камне. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 2. Евангелие от Марка, глава 13, стих 2. Евангелие от Луки, глава 21, стих 6. Император без промедления приступил к осуществлению своего плана. Требуемые средства были ассигнованы из государственной казны, а главой проекта был назначен Элипий Антиохийский, один из ближайших людей Юлиана, бывший наместник британской провинции. Подготовка материалов и инструментов, их доставка в Иерусалим и установка на месте, а также набор мастеров и рабочих продолжались в течение длительного времени. Планирование работы потребовало немало усилий со стороны архитекторов. Первым этапом работ было удаление развалин, находившихся на месте строительства. Лишь после этого, по некоторым источникам, 19 мая 363 года строители непосредственно приступили к возведению храма. Однако уже через неделю работы были прекращены из-за пожара, который возник в результате стихийного бедствия или аварии на строительной площадке. По некоторым данным, это было землетрясение. А спустя месяц Юлиан пал в бою, и его место занял христианский полководец Иовиан, который прекратил работы на Храмовой горе. Прошло еще более 2,5 столетий, и Палестину захватили арабы в 638 году. На месте разрушенного храма были построены исламские культовые сооружения, величайшими из которых являются Аль-Акса и Кубат-ас-Сахра. Эти сооружения нередко принимались захватившими Иерусалим крестоносцами за Иерусалимский храм.